Глава 55. На город опустилась темнота, и палата волшебников объявила незапланированное ночное совещание, чтобы обсудить ущерб, нанесенный повстанцами. Ники решила больше не ждать. Она выбрала момент. Ее время настало. Да, она была одинока в Эльдакаре, но не была беспомощной. Ники убивала волшебников и раньше, снова и снова демонстрируя свою мощь. Несмотря на свои опасения из-за неудавшегося вызова Лани столетия назад, Ники знала, что она могущественнее Торы, и могла это продемонстрировать. «Такого врага, как я, вы еще не видели», – пробормотала она, поднимаясь по лестнице в башню властителей. Когда она дошла до тронного зала, властительница и главнокомандующий волшебник уже сидели на своих высоких тронах, в то время как остальные члены палаты волшебников, Андре, Эльза, Квентин и Дэймон, еще только занимали свои места. Ники по-прежнему думала о Мра, запертой сейчас в клетке с другими животными арены. Натан остался лежать в студии повелителя плоти. Он дышал, но не приходил в сознание. Они оказались в ловушке под саваном, под которым находились все люди Эльдакара и который Тора создала, убив 12 несчастных рабов на ступенях пирамиды. Когда Ники вошла в просторную палату с высокими окнами, которые выходили на сияющие городские здания далеко внизу, то ощутила внутри себя огонь. Колдунья спасет мир. Возможно, мир не нуждался в спасении. Далеко на севере Ричард уже сделал это. Но с Эльдакаром, несомненно, что-то нужно делать. Действовать нужно ей. Она госпожа смерть, и этого достаточно. Оказавшись у всех на виду, Ники сосредоточилась на своем даре, ощущая все силы и навыки, которые накопила за эти годы. Заклинания, которые изучила, тактику и приемы. Воздух потрескивал вокруг нее, создавая подобие ауры. Темная ткань подола всколыхнулась. Ее распущенные светлые волосы легонько развивались, будто их затронула нарастающая буря. Моросит Одесса настороженно стояла возле помоста и охраняла властительницу, словно собака. Закаленная женщина-воин окинула Ники безразличным взглядом. Главнокомандующий волшебник Максим, сидевший на троне, оживился при виде Ники, и на его лице появилась довольная улыбка. Тора недовольно скривилась. Ее глаза цвета морской волны осуждающе уставились на Ники. «Колдунья, вы бесцеремонно вмешиваетесь в наше собрание. Вы уже достаточно препятствовали нам сегодня». «Возможно, ей стоит присоединиться к нам», – сказал Дэймон, поглаживая свои длинные усы. В этот вечер он привязал к свисающим острым кончикам усов крошечные гранатовые бусины. «В правящем совете стало на двух человек меньше, а она достаточно сильна. Может, она обеспечит ценный взгляд со стороны?» «На самом деле, палате до полного состава не хватает уже трех человек», – сказала Эльза, взглянув на каменную статую Лани. «А значит, и правящему совету. Этой ночью совет уменьшится еще на одного человека, после того, как я исключу из него властительницу Тору», – объявила Ники. Вздохи изумления послышались от сидевших на каменных скамьях волшебников. Повелитель плоти Андре провел пальцами по своей заплетенной в тугую косу бороде. «О, так это вызов, м?» «Это вызов, но по правилам Эльдакара. Я считаю властительницу непригодной к правлению. Она деспот и бросает тень на этот город. Члены палаты тоже ответственны за суровый уклад жизни, от которого страдает множество людей». Она укоризненно посмотрела на волшебников. «Но корабль идет туда, куда ведет его капитан. Поэтому я должна взять штурвал в свои руки и изменить курс Эльдакара». Она сделала шаг вперед, и треск вокруг нее усилился. «После ухода Торы остальные, возможно, вспомнят свою человечность». «Борода владетеля, как помпезно!» – хмыкнул Максим. «Это гораздо увлекательнее, чем я надеялся». Одесса рядом с помостом напряглась, готовая напасть на Ники, но все же не двинулась, ожидая указаний. Ники сосредоточилась на своем главном сопернике. Тора свирепо посмотрела на мужа и медленно поднялась с трона. Ники почувствовала, как всколыхнулся дар властительницы, окутывавший ее коконом невидимой, но смертельной магии. Ее сложная прическа из множества косичек дернулась и зашевелилась, словно змеиное гнездо. «Ты даже не одна из нас, Ники! Как смеешь бросать вызов?» «Очень даже смею. Ты совершила серьезную ошибку, схватив мою песчаную пуму. Но это была лишь последняя из твоих ошибок». Тора надменно спустилась по двум ступеням и ступила на голубой мраморный пол. Максим подался вперед на своем троне, облокотившись на черные шаровары и соединив ладони. Ники задалась вопросом, действительно ли Максим хотел ее победы. Или, как он выразился, ненавидит Тору настолько, что хочет увидеть поражение жены. Может, он просто хотел свежих впечатлений в своей бесконечной и скучной жизни. «Наши законы разрешают ей бросить тебе вызов. Ты ведь не боишься, Тора?» – поинтересовался Максим. Лицо властительницы скривилось в гримасе. Она сердито посмотрела на мужа, а затем окинула взглядом весь тронный зал. «Эта чужеземка ничего не знает о наших законах, о наших традициях. Этот вызов никак не связан с ее прирученным животным. Она шпионка, сеющая смуту. Она пришла сюда, притворяясь, что просит помощи для бессильного волшебника, но с самого начала хотела разрушить наш образ жизни». Ники продолжала вести себя холодно и вызывающе. «Неправда. Я была бы рада обнаружить, что этот город достоин легенд о нем. Но я довольно быстро поняла, что ваше общество далеко от идеала. Ты состоишь в союзе с Зерцалоликим и его мятежниками, и я могу это доказать», – обвинила ее Тора. Члены палаты волшебников зашептались. Тора прошла мимо нее к каменному столику и взяла оттуда фарфоровый кувшин с водой. Вернувшись в центр голубого мраморного пола, властительница медленно вылила воду на полированный камень, и та растеклась широкой неглубокой лужей. Тора отбросила фарфоровый кувшин, и он разбился вдребезги. Властительница простерла руки над лужей, призывая свой дар. Зеркальная гладь всколыхнулась, закружилась в водовороте и стала подобием окна в прошлое. «Мы наблюдали как за этими чужеземцами, так и за многими подозрительными людьми. Этому трюку я научилась у Лани до того, как победила ее. Все умывальные чаши в городе, зеркальные чаши и неподвижные фонтаны – мои всевидящие омуты». Она улыбнулась. Главнокомандующий волшебник, сидевший на троне на возвышении, удивленно оживился. Остальные волшебники забормотали. Даже Одесса шагнула вперед, внимательно за всеми наблюдая. «Любая такая лужа не просто зеркало. Это линза, через которую я могу наблюдать, когда пожелаю. То, что отражается на поверхности воды, может быть отражено в другом месте, и я наблюдала за Ники и ее беспомощным волшебником-компаньоном. Узрите!» Она сделала рукой круговые движения, и Ники увидела в отражении себя и Натана. Из лужи воды исходил звук. Они тихо разговаривали в его комнате поздней ночью. Ники помнила разговор, который состоял после того, как она вступила в контакт с Зерцалоликим и его повстанцами. Тора тщательно отбирала слова, показывая наиболее порочащие фрагменты. «Мы должны найти способ свергнуть правительство города». Члены палат волшебников заворчали, но Тора улыбнулась. Она щелкнула пальцами, показывая другие слова, которые Ники произнесла наедине с Натаном. «Когда мы поступаем правильно, сила оказывается на нашей стороне. Правящий совет падет». Ники равнодушно стояла прямо. Изображение снова сменилось. «Как колдунья, я уверена, что смогу противостоять любому члену палаты волшебников. Возможно, мне стоит бросить им вызов и стать одним из правителей Ильдакара». Она была поражена, услышав, что ее собственные слова обличают ее. Но, как ни странно, некоторые из волшебников больше были потрясены тем, что Тора шпионит за всеми ними. «Ты можешь проделать это с любой чашей для умывания, с любым фонтаном?» Дэймон погладил длинные усы, явно взволнованный. «Ты можешь использовать заклинание магического зеркала, чтобы наблюдать за любой частью города, за любым человеком?» «За кем хочу. «А что, вы замышляете измену? Если нет, то бояться нечего. Вы разве не слышали, что сказала колдунья?» Она обвинительно указала пальцем на Ники, а затем вниз на повторяющиеся сцены в воде. «Она объявила себя виновной. Ее собственные слова доказывают, что она намеренно низложить Эльдакар. Она явилась посеять среди нас раздор. Это все часть ее плана. Смотрите». Далее Тора продемонстрировала им ночную сцену на задворках, укрытой тенями городской площади, где Ники впервые встретила Зерца Лаликова и его последователей. Возле фонтана, вода которого запечатлела изображение и слова. «Я и мои спутники поддерживаем вас и можем помочь, если есть план. Народ Эльдакара сильно угнетен». И последовал обличающий ответ лидера повстанцев в маске. «Ты одна из нас, колдунья Ники». Пока Тора показывала результаты своего неожиданного магического шпионажа, Ники наблюдала за лицами членов палаты волшебников, на которых отражались отвращение и неприязнь. Она вызывающе посмотрела на Тору, которая стояла на дальнем краю лужи. «Должно быть, ты подслушала многие тайные ночные разговоры, и не только мои». Она проигнорировала изображение, сменявшееся в магическом зеркале. «Это ничего не меняет в брошенном мною вызове. Я не скрывала своего отношения, и теперь бросаю тебе вызов. Если бы не твое порочное руководство, в городе не было бы беспорядков и не было бы нужды в зеркалоликом. Ты создала эту ситуацию и должна уйти». Ники подошла к самому краю лужи. Она подумала об освобожденных Ричардом землях, о побежденных им невероятных врагах и свергнутых тиранах. Если он смог достичь таких неимоверных побед, то и Ники сможет сделать то же самое от его имени. «Ты хочешь солгать?» – рассмеялась Тора. «Отрицаешь свой мятеж перед членами палаты волшебников?» «Я ничего не отрицаю, потому что твои обвинения ничего не значат. Эти слова не отменяют моего вызова». Ники быстро взглянула на Максима, и тот едва заметно кивнул. «По законам Эльдакара я требую битвы с тобой.